Перед Муравьевым сидел немецкий офицер. Вернее, нижняя половина была типично немецкой. Вместо кителя с витыми серебряными погонами на белую рубашку была надета кожаная летная куртка. — Что? — засмеялся незнакомец. — Обмундирование мое не нравится. Он достал из кармана бриджи и портсигар, закурил сигарету. — Давайте знакомиться. А вас я кое-что знаю. Вы Муравьев из Московского управления НКВД. А моя фамилия Зимин. Хотите сигарету? Напрасно. Впрочем, дело привычки. А вы откуда знаете мою фамилию? В отряде сказали. Предупредили, с кем полечу в Москву. Ну, как она? А вы давно там не были? С 39-го. Да все такая же. Конечно, война свой отпечаток накладывает. Тяжело было в 41-м. Да как сказать, конечно, нелегко, но... А мы переживали очень. Ничего, выстояли. Обстановка в городе нормальная, театры работают. Да ну, все? Нет, часть эвакуировалась, но я слышал, что и они скоро вернутся. Приеду, мечтательно сказал Зимин, высплюсь и в Большой. Большой люблю. А как Третьяковка? Эвакуировали. Жаль. Ты уж извини меня, спать что-то хочется зверски. За столько лет первый раз дома. И вдруг Игорь понял, где был этот человек, если даже самолет, везущий его в Москву, становился для него домом. Он глядел, как Зимин пытается устроиться поудобней, и чувствовал к нему необычайное уважение. Постепенно в самолете стало почти светло. Это сквозь колпак стрелка проник в салон рассвет. Опять открылась дверь пилотской кабины, и выглянул штурман. — Ну, как вы тут? Порядок? Через 20 минут должны дойти. Не успел он закрыть дверь, как вся кабина наполнилась грохотом. Это заработал над головой крупнокалиберный пулемет. — Напоролись, — подумал Игорь и вспомнил разговор со стрелком. А пулемет над головой неистово грохотал, сыпались со звоном на пол большие гильзы. Машину нещадно трясло. Страха не было. Было неприятное ощущение собственного бессилия, порожденное его непричастностью к бою. Внезапно прямо над его головой что-то рвануло, и Игорь увидел, как Зимин, согнувшись пополам, валится на пол кабины. Пулемет замолк. Салон наполнился дымом. Чей-то голос крикнул: «Держись! Садимся!» Потом он испытал чувство стремительного падения. Раздался треск, и Игорь потерял сознание. Очнулся он от боли, раскрыл глаза и увидел лицо пилота, наклонившегося над ним. — Где сумка? — спросил Муравьев. — На тебе. Очнулся, слава богу. — Встать можешь? Игорь, опершись руками о росистую траву, поднялся. Ничего не болело, только немного шумела голова. Он огляделся. Метрах в 20 горел самолет. Штурман перевязывал Зимина. Игорь увидел его закушенную губу и побелевшее от боли лицо. Рядом на траве стоял прилаженный на станке пулемет. — Что будем делать? — спросил он пилота. — Когда мессера напали, штурман с Москвой связался. До линии фронта 15 километров. Нам дали место, где ждать до темноты поисковую группу. Давай возьмем ребят и двинем потихоньку. Надо бы носилки соорудить. Нет времени. Понесем на спине. Двое несут, один отдыхает. Внезапно вдалеке послышался лай собак. «Быстрее!» — крикнул штурман. «Чего вы там телитесь?» «Отставить!» — хрипло скомандовал Зимин. «Я старше по званию, поэтому приказываю я всем отойти. Муравьев ко мне!» Игорь подошел к лежащему, опустился на колени. «Слушай меня, с нами вы не уйдете от погони. Мы останемся». «Нет!» — Игорь покачал головой. «Мы вас не бросим». «Бросите, еще как бросите!» «Потому что дело не в нас. Дело вот в этом пакете». Зимин, сморщившись от боли, достал из внутреннего кармана куртки сверток. «Ты доставишь его вместо меня. Помни, от этого зависит не одна моя или твоя жизнь. От этого зависит жизнь сотен, тысяч людей. И ты доставишь его». Он устало откинулся на траву, помолчал. «Запомни, как только перейдешь к нашим, свяжись с комиссаром госбезопасности Новиковым. Запомнил? Повтори. Новиковым. Расскажешь ему все, отдашь пакет и передашь, что Март ждет пианиста каждую нечетную пятницу. Повтори. Март ждет пианиста каждую нечетную пятницу. Правильно. А теперь положите нас со стрелком к пулемету. Мы им покажем цирк на конной тяге. Постой. Пистолет один оставь, к которому у тебя патронов больше». Игорь отстегнул кобуру с ТТ, вынул из сумки 5 запасных обоим. А собаки уже где-то совсем рядом, и голоса их звонко неслись над утренним лесом. «Уходите!» — крикнул Зимин. «Слышите? Уходите!» Когда они отбежали примерно с километр, за спиной басовито заработал ШКАС. Ему ответили глухие автоматные очереди, но голос крупнокалиберного пулемета заглушал их. Игорь остановился, лапнул рукой кобуру. «Вперед!» — крикнул, задыхаясь на бегу пилот. «Тебе такое доверили! Вперед!» Когда они тяжело бежали по воде ручья, шум боя за их спинами стих. Часа через 4 штурман достал карту и компас. Он что-то отметил на ней циркулем, посмотрел на солнце, потом на часы. «Все, командир, вышли!» «Здесь?» «Здесь!» «Мы на месте!» — повернулся к Игорю пилот. «Теперь надо ждать!» Они лежали молча и ждали темноты. А летний день был, как назло, тягуче длинным. Казалось, что время остановилось, и ночь больше никогда не придет сюда. Наконец, когда солнце приблизилось к готике елей, совсем рядом затрещали сучья. Игорь вынул пистолет, передернул затвор. Щелчок прозвучал предательски громко. Краем глаза Муравьев увидел, что летчики тоже достали оружие. В нескольких шагах от них послышалась немецкая речь. Сучи затрещали громче, и на тропинку вышли человек 7 немцев. Они шли по-хозяйски, беззаботно смеясь, громко переговариваясь. У Игоря все застыло в груди, но нет, это не был страх. Ненависть заполняла его всего. Ненависть к этим здоровым мужикам в куртках с засученными рукавами, с автоматами, болтающимися на груди. Они шли совсем близко, и Игорь уловил запах пота, лавандового одеколона и крепкого табака. Палец прикипел к спусковому крючку. Муравьев стволом провожал каждого проходившего мимо него солдата. Он долго держал в прорези прицела спину последнего немца, до тех пор, пока он не скрылся в кустах. Он так и не знал, что пришло к нему потом — страх или усталость. Ноги и руки стали чужими. Наступило полное безразличие ко всему, что творится вокруг. Он лежал, лицом уткнувшись в колючий мох, и вдыхал запах, нагретый солнцем, но все-таки сыроватой земли. И ему не хотелось ни двигаться, ни поднимать голову, словно он спал и видел хороший сон, который немедленно исчезнет, как только ты перевернешься на другой бок. — Ты как? — услышал он шепот пилота. — Чего замолчал? — Не могу. Сквозь зубы не проговорил, простонал Игорь. — Ничего, терпи. Придет наше время по счету получать. Игорь поднял лицо и увидел, что наступила темнота. Сколько же он лежал, уткнувшись лицом в землю? Сколько находился в этом состоянии бредового полузабытия? Первым хруст веток услышал штурман. Он толкнул рукой пилота. Тот прислушался. Со стороны линии фронта кто-то шел. Они вновь приготовили оружие. Теперь уже ветки трещали ближе. Наконец, где-то совсем рядом крикнула кукушка. «Наши! Штурман встал! Нашли!» Игорь сидел в землянке особого отдела дивизии и вспоминал, как вместе с группой разведчиков они переходили линию фронта. Спроси его, как это происходило, он, наверное, связно бы не ответил. Прошедшее рисовалось фрагментарно, словно обрывки сна. лес, потом рывок по нейтральной полосе, грохот автоматов, мертвенный свет ракет над головой. Начальник особого отдела, маленький худощавый майор, допросив их по всей форме, ушел на пункт связи ВЧ докладывать в Москву. Его уже не было часа полтора. Они сидели в разных углах землянки. Напротив каждого из них по командиру-особисту. Майор, наконец, пришел. Он долго смотрел на Игоря, словно жалея, что его придется отпустить, и сказал: «Вас приказано накормить и немедленно доставить на аэродром. За вами послан самолет. Просьбы какие-нибудь имеются? Дай пожрать и выпить». Пилот витиевато выругался. «А то мы второй день маковой росинки во рту не держали. Разучились жевать, наверное». «Все приготовлено», — так же, словно жалея, сказал майор. «Приведите себя в порядок и ужинайте». Игорь брился перед маленьким зеркалом, поставив лампу почти рядом с ним. Свет падал на мокрые от воды волосы, они отливали серебром. «Словно седые», — подумал он, и, положив бритву, пошел умыться еще раз. Когда он умытый, свежий, в начищенных сапогах и вычищенной гимнастерке сел за стол, штурман поглядел на него и присвистнул. — Здорово тебя скрутило, Муравьев! Полголовы посидело за один день.